Глава пятая. А вот и она. Ричард раздвинул мохнатые игольчатые лапы. Приют сосна – лучший друг любого путника, торжественно объявил он. Тусклый лунный свет не проникал внутрь. Под деревом царила темнота. Кэлин приподняла ветви и не отпускала до тех пор, пока Ричарду не удалось отыскать Крисала. Он давно облюбовал это прибежище и частенько пережидал тут ночь, если не успевал засветло добраться до Зеда. Ричард даже не поленился сложить из камней небольшой очаг и заботился о том, чтобы под деревом всегда оставался запас дров. Постелью ему служила охапка душистого сена. Ричард потянулся было за ножом, но с досадой вспомнил, что нож остался дома. Который раз за этот день он наругал себя за рассеянность. Хорошо хоть догадался припасти небольшой труд. Пламя охватило сухие поленья, и подножие сосны озарилось красными сполохами. Ветви приют сосны склонялись вниз, словно у плакучей ивы. Нижние опускались до самой земли. Иголки росли лишь на кончиках ветвей, а ближе к стволу хвои не было. Благодаря этой особенности под деревом образовался маленький, но уютный шатер. Ближе к верхушке дерева иглы росли так густо, что даже в проливной дождь сюда не проникало ни капли воды. Древесина приют сосны горела плохо, и в холодную погоду здесь всегда можно было погреться у костерка, не опасаясь пожара. Дым поднимался вверх, обвивая ствол, и лениво выползал наружу. Ричарду не раз случалось пережидать ливень в этом укрытии. Во время своих походов он всегда с радостью останавливался в этих маленьких лесных убежищах. Сегодня он был рад приют сосне куда больше обычного. Ричард прекрасно знал лес. Он изучил нравы и повадки всех здешних обитателей. К некоторым животным Ричард относился с особым почтением, но ни перед кем никогда не испытывал страха. В лесу он чувствовал себя как дома. До сегодняшней встречи с Гаром теперь все изменилось. Кэлин приблизилась к очагу и села на землю, скрестив ноги. Она никак не могла согреться и натянула одеяло себе на голову. «Раньше мне не доводилось слышать о приют соснах. Во время путешествия я никогда не останавливаюсь в лесу. Похоже, ты выбрал удачное место для ночлега». Кэлин выглядела совсем измученной. Ричарду пришло в голову, что она, наверное, устала больше, чем он. «Когда ты в последний раз спала?» «Не помню. Кажется, 2 дня назад. Все в глазах плывет». Ричард удивился, какие силы ее до сих пор держат. Утром, когда они уходили от погони, Ричард едва успевал за ней. Он понял. Кэлин гнал страх. «Так давно? Почему?» «Глупо было бы заснуть в пределах границы». Кэлин зачарованно смотрела на огонь и не могла наглядеться, словно после долгой разлуки. На ее лице играли причудливые отблески пламени. Она отпустила концы одеяла и протянула руки к очагу. Ричард попробовал представить себе, что же творится на границе, и какие ужасы ждали Кэлен, расслабься она хоть на минуту. От таких мыслей ему стало не по себе. «Проголодалась?» Кэлен кивнула. Ричард достал из заплечного мешка котелок и направился к журчащему неподалеку ручейку. Воздух был таким морозным, таким звеняще хрупким, что казалось, достаточно одного неосторожного движения, и все разлетится на мельчайшие осколки. Ричард подосадовал, что не догадался захватить походный плащ. Его мысли вернулись к тому, что поджидало его дома, и юношу охватил озноб. Теперь ему везде мерещились опасности. Каждая пролетающая мимо ночная бабочка, каждый сверчок казались ему кровавыми мухами, и он застывал на месте, скованный ужасом. По небу стремительно неслись облака, время от времени закрывая луну. Тени то сгущались, то вновь таяли, и игра света еще больше обостряла тревогу. Ричард помимо воли то и дело поглядывал наверх. Далекие звезды мерцали сквозь разрывы призрачных облаков, беззвучно летящих по ночному небу, и только одно облако оставалось неподвижным. Весь продрогший, Ричард вернулся в шатер и сразу же поставил на огонь котелок. Он хотел было пристроиться напротив Кэлен, но передумал и подсел рядом, оправдывая себя тем, что сильно продрог. Он действительно никак не мог справиться со знобом. Кэлен заботливо укрыла его половиной одеяла. Ее половина соскользнула с головы на плечи. Одеяло вобрало в себя тепло ее тела, и Ричард сидел неподвижно, наслаждаясь этим теплом. Я никогда не встречал ничего похожего на Гара. Наверное, Срединные земли – страна кошмаров. Да, в Срединных землях немало опасностей. Она задумалась, и на лице ее появилась печальная улыбка. А еще там встречаются прекрасные волшебные создания. Срединные земли – их родина. Это удивительная страна. А Гары? Гары не из Срединных земель. Они из Тхары. Ричард не поверил своим ушам. «Как из Тхары? Ты хочешь сказать, что они из-за второй границы?» «Тхара» — это слово никогда не произносили вслух, разве что в страшных проклятиях. А сегодня Майкл впервые упомянул Тхару в публичном выступлении. Кэлен не оторвала глаз от огня, целиком уйдя в созерцание. «Ричард...» Она замялась и вдруг резко закончила фразу. «Второй границы больше нет. Она исчезла. Весной». Слова Кэлен ошеломили Ричарда. На мгновение ему почудилось, будто что-то темное, непонятное и пугающее освободилось от уз и сделало гигантский прыжок в его сторону. «Второй границы больше нет». Он попытался осмыслить услышанное. «Да, наверное, мой брат даже не подозревает, что он пророк». «Наверное». Ответила Кэлен ровным, лишенным интонации голосом. «Впрочем, нелегко стяжать лавры пророка, когда предсказываешь уже свершившиеся события». «Впрочем, нелегко стяжать лавры пророка, когда предсказываешь уже свершившиеся события». Он метнул косой взгляд на собеседницу. Кэлен, задумчиво накручивая на палец густую прядь каштановых волос, одобрительно усмехнулась в ответ. «Знаешь, когда я сегодня утром впервые тебя увидела, у меня сразу возникло подозрение, что ты не дурак». Ее зеленые глаза вспыхнули азарным блеском. «Спасибо, что не подвел». «У Майкла такая должность. Он всегда обо всем знает первым. Я думаю, он просто хотел подготовить людей к этому сообщению постепенно. Иначе трудно было бы избежать паники. Майкл постоянно твердил брату, что всякая власть держится на доступе к информации. Информация – вот краеугольный камень власти, ее фундамент, ее капитал. И обращаться с информацией следует бережно, как с деньгами. Негоже попусту ею разбрасываться. Когда Майкла назначили советником, он стал всячески поощрять тех, кто ему первому приносил новости. Он внимательно выслушивал любого посетителя, будь то даже крестьянин из отдаленной, никому неизвестной деревушки. И если рассказ оказывался правдивым, вестник мог рассчитывать на щедрое вознаграждение. Вода в котелке начала булькать. Ричард, не вставая, потянулся к мешку и подтащил его поближе. После недолгих поисков он извлек оттуда мешочек с сушеными овощами и отсыпал немного в котелок. Затем сунул руку в карман и достал сверток с четырьмя жирными колбасками. Их Ричард тоже бросил в суп, предварительно разломав на кусочки. «Откуда это? Ты что, стащил колбаски с банкета у Майкла?» Во взгляде Кэлен мелькнула брезгливость. «Хороший лесник всегда все планирует загодя». Неловко отшутился Ричард, слизывая с пальцев соус. Он должен заранее позаботиться о том, где и что поесть в следующий раз. «Надо сказать, твой брат не слишком заботится о своих манерах». «Не слишком». Ричард не чувствовал себя вправе судить брата. Кэлен, пойми, я не оправдываю Майкла. Просто с тех пор, как погибла мама, он очень изменился. У него стал тяжелый характер, и с ним довольно трудно поладить. Но я-то его знаю, поверь. Он заботится о людях. Это естественно, ведь он хороший советник. Ответственность накладывает на него много обязательств. Должно быть, бремя оказалось слишком тяжелым. Не желал бы я быть на его месте. Но Майкл всю жизнь хотел одного — завоевать положение в обществе. Теперь он стал первым советником. Можно сказать, достиг пределов своих мечтаний. Ему бы радоваться и праздновать победу, а он, похоже, потерял последние остатки терпимости. Он вечно занят, постоянно отдает указания. Я давно не видел его в хорошем расположении духа. Как знать, может, когда он получил то, к чему так стремился, его постигло разочарование? Лучше бы уж он оставался таким, как прежде. По крайней мере, тебе хватило сообразительности стянуть самые отборные колбаски. Отшутилась Кэлен. Ее слова рассеяли возникшее было напряжение, и они дружно рассмеялись. «Кэлен, я ничего не понимаю, ну, насчет границы. Я совсем не знаю, что это такое. Слышал только, что границу устроили специально, чтобы разделить наши страны, ну и для сохранения мира. А еще все знают, что оттуда никто и никогда не возвращался живым. Ребята Чейза постоянно патрулируют приграничную зону, чтобы люди держались оттуда подальше, для их же блага. А у вас не преподают в школах историю трех стран? Нет. Мне самому это всегда казалось странным, ведь меня очень занимал этот вопрос. Только мне никто никогда ничего не рассказывал. Когда я пытался расспрашивать знакомых, они лишь недоумевали, зачем мне это нужно. А те, что постарше, смотрели на меня с плохо скрываемым подозрением и говорили, что с тех пор много воды утекло, и они ничего не помнят. Знаю только, что и мой отец, и Зет раньше жили в Срединных землях. Они пришли в Исландию незадолго до появления границ и познакомились уже здесь. Все это случилось давно. Меня тогда и на свете не было. Они говорили, что до появления границ здесь творилось что-то ужасное. И одно мне следует знать твердо. Чем быстрее люди забудут те страшные времена, тем лучше для всех. Мне кажется, Зеду очень больно об этом вспоминать. От костра осталась груда ярких угольков. Кэлена разломила сухую ветку и положила ее на угли. «Это длинная история. Если хочешь, я попробую ее тебе рассказать». Ричард поймал вопросительный взгляд и кивнул в ответ. «Давным-давно, когда не то что нас, но и наших родителей не было еще и в помине, существовало два союза – свободных, независимых королевств, Срединные земли и Тхара. Одним из королевств Тхары управлял Панис Рау, человек алчный и жестокий. Едва вступив на престол, он задался целью объединить всю Тхару под своим владычеством. Панис буквально заглатывал королевство за королевством. Нередко ему даже не хватало терпения дождаться, пока высохнут чернила. На очередном договоре о ненападении он стал единовластным правителем Тхары, но это не принесло ему удовлетворения. Панис Рау хотел большего, его сжигала неуемная жажда власти, и вскоре он стал подумывать о том, как покорить Срединные земли. В те времена Срединные земли состояли из свободных стран, в каждой из которых были свои правители, свои законы и свои армии. Союз этих стран мог существовать лишь до тех пор, пока между ними сохранился мир. Когда Рау захватил власть в Дхаре, жители Срединных земель поняли, к чему он стремится, и подготовились к обороне. Они знали, что подписание мирного договора с Рауом равнозначно приглашению его легионов к вторжению. Жители Срединных земель предпочли сохранить свободу. Они создали совет и объединились против общего врага. Не скажу, что между странами Срединных земель не существовало разногласий, но выбора не оставалось. Если бы они не стали вместе сражаться, то погибли бы поодиночке. Пани Сарал обрушил на них всю мощь Тхары. Разразилась война, и война эта длилась многие годы. Кэлен отломила еще кусок палки и бросила ее в огонь. Легионы Рала стали терпеть поражение, и тогда он обратился к помощи магии. Магия в те годы существовала повсюду, ведь границ еще не было. Только пани Сарал прибег к невероятно злой магии. Он вообще отличался непомерной жестокостью. А что это за магия? Галлюцинации, болезни, лихорадки. Но хуже всего были люди-тени. Ричард наморщил лоб. Люди-тени? Я даже не слышал о них. Что это такое? Тени в воздухе. Бесформенные, бесплотные. Их нельзя назвать живыми в полном смысле слова. Порождение магии. Кэлен неопределенно махнула рукой. Им ничего не стоило пронестись над полем или пройти сквозь дерево. Мечи и стрелы проходили сквозь них, как сквозь дым, и не наносили им ни малейшего ущерба. Укрыться от них было невозможно. Они безошибочно находили жертву и неумолимо настигали ее. Одного их прикосновения оказывалось достаточно, чтобы убить человека. От этого прикосновения все тело покрывалось нарывами, раздувалось и лопалось, и ни один из тех, до кого они дотронулись, не выжил. Они убивали целые батальоны, всех до последнего солдата. Кэлен зябко поежилась и спрятала руку под одеяло. Когда пани Сарал обратился к злой магии, в дело вмешался один великий, всеми почитаемый волшебник. Он принял сторону Срединных земель. А как его звали, этого великого, всеми почитаемого волшебника? Это уже другая история. Потерпи немного, я все расскажу. Ричард внимательно слушал Кэлен, но не забывал и об ужине. Он подсыпал в котелок немного соли, добавил пряностей и время от времени помешивал варившийся суп. Тысячи и тысячи людей в Срединных землях пали в честных боях, но еще больше жизней унесла магия. Наступили страшные времена. Тех, кто выжил в войне, беспощадно истребляли чары, но великий волшебник сумел остановить Ирала, и тот отступил. Он увел свои легионы из Срединных земель обратно в Тхару. Ричард подложил в огонь сухое березовое полено. А как великий волшебник справился с тенями? Он наложил чары на все боевые горны. Стоило появиться теням, как наши воины начинали трубить в горны, и призраки таяли словно дым. Вот так ход сражения переломился в нашу пользу. Война была столь опустошительной, что Совет Срединных земель отказался от вторжения в Тхару. Окончательное уничтожение Рала могло обойтись нам слишком дорого. Никто не сомневался, что Рал попробует предпринять еще одну попытку захвата Срединных земель. Надо было сделать все, чтобы это предотвратить. Кроме того, многие устали от магии и боялись ее больше, чем легионов Рала. Они мечтали о таком тихом прибежище, где магии бы не было вообще. Эти люди поселились в Вестландии. Вот так образовались три страны, разделенные границами. Границы создавались с помощью магии, но сами они не магия. Кэлен отвернулась от Ричарда, словно не желая встретиться с ним глазами. Не магия? Так что же это такое? Ричард заметил, как она на мгновение прикрыла глаза, потом потянулась за ложкой и попробовала суп. Ричард прекрасно знал, что суп еще не готов. Наконец, Кэлен перевела взгляд на друга, словно ожидая подтверждения того, что он действительно хочет услышать ответ. Он молча ждал. Кэлен вперилась взглядом в огонь. «Границы — часть подземного мира, владение смерти. Магия впустила их в наш мир, чтобы разделить три стороны. Это нечто вроде завесы, щель в мире живых». «Ты хочешь сказать, что когда заходишь за границу, ты как бы проваливаешься в другой мир? Царство мертвых?» «Нет». Кэлен отрицательно покачала головой. Нет, мир живых и мир мертвых существуют там одновременно. Чтобы миновать границу, нужно приблизительно 2 дня пути. Но когда идешь там, то проходишь и через подземный мир. Это пустыня. Когда живой идет сквозь царство мертвых, он касается смерти. Поэтому никто не в состоянии пересечь границу. Нельзя вернуться из смерти в жизнь. А как же ты? Она неотрывно глядела на пляшущие язычки пламени. С помощью магии. Когда-то с ее помощью воздвигли границу, и волшебники, поразмыслив, решили, что смогут переправить меня с помощью чар. Это оказалось для них тяжелой задачей. Они столкнулись с вещами, им не вполне понятными, с опасными вещами. Не они наколдовали границу, и потому нельзя было с уверенностью полагаться на их заклинания. Никто из нас не знал, чего ожидать. Ее голос ослаб и звучал как будто издалека. Я прошла через границу, но боюсь, мне от нее никогда не уйти. Ричард завороженно внимал каждому слову. Страшно представить, с чем ей довелось встретиться, когда она шла сквозь владение смерти. Пусть даже ее вела магия, все равно. В ее глазах застыли страдания и страх. Того, что ей довелось увидеть, не видел никто из живущих. «Кэлен, расскажи мне, что там было?» – прошептал он. Она снова перевела взгляд на огонь. Лицо ее обрело пепельно-серый оттенок. Нижняя губа задрожала, и глаза наполнились слезами, отражавшими неровные отблески пламени. Но она уже не видела ничего перед собой. «Сначала», — сказала она откуда-то издалека, — «я шла через слои холодного огня. Такие полосы мерцают морозными ночами на северном небе». Она тяжело дышала. «Внутри непроглядная тьма. Нет, хуже, чем тьма». Ее зрачки расширились. «Там кто-то есть», — простонала Кэлен. Она повернулась к Ричарду в полной растерянности, не понимая, где находится. В ее глазах застыла боль, и боль эту вызвал он, Ричард, своими настойчивыми расспросами. Ему стало страшно. Кэлен поднесла руки к лицу, не в силах сдержать рыданий. Она закрыла глаза и жалобно вскрикнула. У Ричарда мурашки побежали по коже. «Мама! Мамочка!» — всхлипывала она. «Я так давно не видела ее. И моя дорогая сестра! Дени! Дени! Мне страшно! Так одиноко!» Кэлен начала задыхаться. Ричард понял, что теряет ее. Могущественные духи подземного мира не хотели ее отпускать. Тянули назад, топили в воспоминаниях. Вне себя от ужаса он обнял ее за плечи и развернул лицом к себе. «Посмотри на меня, Кэлен! Посмотри на меня!» «Дени!» Она попыталась освободиться. «Кэлен! Мне так страшно! Страшно! Одиноко!» «Кэлен! Я здесь! Я с тобой! Посмотри на меня!» Кэлен всю трясло. Дыхание становилось все более прерывистым. Она открыла глаза, но смотрела сквозь Ричарда куда-то в пространство. «Ты не одинока, Кэлен! Я с тобой! Я не оставлю тебя!» «Я так одинока», — испуганно повторяла она. Ричард встряхнул ее тщетной попытки вернуть к жизни. Кэлен уходила от него. Кожа ее стала совсем бледной. Руки похолодели. Она с трудом дышала. «Я рядом! Ты не одна!» Он отчаянно встряхнул ее еще раз. Но напрасно. Ричард чувствовал, что теряет ее. И его обуяла паника. Оставалось испробовать самое последнее средство. Еще в детстве Ричард научился управлять собой при столкновении с опасностью. Он должен сделать это сейчас. Может быть, ему удастся передать ей немного своей энергии. Ричард закрыл глаза и постарался загнать страх за перегородку, перекрыть дорогу паники и найти в себе спокойствие. Он не отдаст Кэлен духам подземного мира. «Кэлен!» — ровным голосом позвал он. «Позволь мне помочь тебе. Ты не одинока. Я здесь. Я с тобой. Позволь мне помочь тебе. Возьми и прими мою силу». Он крепко сдавил ее плечи. Кэлен сотрясалась в рыданиях. Ричард мысленно направил ей свою силу. Он отчетливо представил себе, как эта сила течет по его рукам, доходит до плеч Кэлен, вливается в нее, поднимается к голове и тянет ее назад, прочь от непроглядной тьмы. Он ощущал себя искрой света в черной ночи, путеводной звездой, указывающей дорогу назад, к миру живых. Кэлен, я здесь, я не оставлю тебя. Ты не одинока, я твой друг. Доверься мне, Кэлен, вернись ко мне, пожалуйста. Он представил себе ярко-белый сноп света, в надежде, что это ей поможет. «Добрые духи, прошу вас, помогите мне!» — молил он. «Пусть она увидит свет! Пусть он ей поможет! Пусть она возьмет мою силу!» «Ричард!» — позвала она откуда-то издалека. Он вновь стиснул ее плечи. «Я здесь! Я не оставлю тебя! Вернись, Кэлен! Вернись ко мне!» Кэлен глубоко вздохнула. Взор ее сделался осмысленным. Она увидела Ричарда и расплакалась. Но это уже были не отчаянные судорожные всхлипывания. Самые обыкновенные слезы уносили с собой остатки кошмара. Кэлен крепко сжала его руку и не отпускала ее, как тонущий цепляется за неподвижную скалу посреди бурлящего потока. Ричард ласково прижимал ее к себе и повторял, что все хорошо, все в порядке. Он здесь, рядом, и никогда ее не покинет. Он уже не чаял вызволить Кэлен из царства смерти, и теперь не мог нарадоваться ее возвращению. Ричард приподнял упавшее одеяло и укутал в него Кэлен. Она начала понемногу согреваться. Еще один признак того, что опасность миновала. Но Ричарда беспокоило, насколько быстро затянул ее подземный мир. Что-то тут не так. Он не знал, как ему удалось вернуть Кэлен к жизни, но одно несомненно, это произошло очень нескоро. Наступившую тишину нарушало только мирное потрескивание хвороста. Костер освещал все мягким красноватым светом, и сосновый шатер казался тихой, безопасной гаванью. «Иллюзия», — подумал Ричард. Он нежно гладил густые волосы Кэлен, успокаивал и баюкал ее, как ребенка. Кэлен доверчиво прильнула к нему, и внезапно он понял, что ее давно уже никто не утешал. Ричард ничего не знал о волшебниках и волшебстве, но он не сомневался, что никто не рискнул бы отправить Кэлен в Вестландию через подземный мир, не будь на то очень веской причины. «Что же это за причина?» – гадал Ричард. Кэлен вытерла слезы и смущенно отстранилась от него. «Прости, пожалуйста. Мне не следовало бросаться тебе на шею. Я...» «Не беспокойся, Кэлен. Все нормально. Друзья на то и существуют, чтобы подставить плечо, на котором можно выплакаться». Она кивнула, не поднимая глаз. Ричард вернулся к обязанностям хозяина. Он снял котелок с огня, отставил в сторону остудить. Все время, пока Ричард возился с супом, он чувствовал на себе ее взгляд. Он подбросил в огонь еще одну деревяшку, и сноп искр поднялся в воздух. «Как ты это делаешь?» — тихо спросила она. «Что делаю?» — не понял Ричард. «Как тебе удается задавать вопросы, которые вызывают в мозгу картинки? Вопросы, на которые я не могу не ответить, даже если это не входит в мои намерения?» Ричард озадаченно пожал плечами. «Вот и Зет меня всегда о том же спрашивает». «Не знаю. Думаю, это у меня от рождения. Временами мне кажется, что это проклятие». Он оторвал взгляд от огня и посмотрел на Кэлен. «И извини, что я задал тебе этот вопрос. Ну, о том, что там творилось. Это было глупо с моей стороны. Знаешь, я не всегда могу сдержать любопытство. Прости меня, Кэлен. Я причинил тебе боль. Тебя потянуло обратно в царство мертвых. Но ведь этого не должно было случиться». «Нет, не должно. Странное впечатление. Меня там будто кто-то поджидал, чтобы затащить обратно. Если бы не ты, я бы заблудилась и не смогла вернуться в мир живых. Но я увидела свет в темноте. Ты что-то сделал, и вывел меня из лабиринта. Ричард задумчиво потянулся за ложкой. Не знаю, может, я просто был с тобой. Может и так. Пожала плечами Кэлен. Ложка одна, придется нам есть по очереди. Ричард зачерпнул суп и подул, чтобы не обжечься. Не лучшее, что я мог состряпать, но лучше, чем ничего. Кэлен улыбнулась. Он протянул ей ложку. Кэлен, если тебе понадобится помощь в схватке со следующим кводом, я всегда к твоим услугам. Только вот чтобы выжить, мне нужны ответы. Боюсь, у нас не так много времени. Ты прав, согласилась она. Все так. Ричард подождал, пока она утолит голод, и продолжил. Что случилось после устройства границ? Что великий волшебник? Кэлен подцепила кусок колбаски и передала ему ложку. Прежде чем появились границы, стряслась еще одна беда. Пани Сырал решил отомстить волшебнику. Он послал из Тхары квот. Они убили жену волшебника и его дочь. Ричард опустил ложку и посмотрел на Кэлен. А что же волшебник? Что он сделал за это с Раом? Он не выпускал Рао из Тхары до тех пор, пока не закончил с границей, а потом послал сквозь нее волшебный огненный шар, чтобы тот коснулся смерти и получил власть над обоими мирами. Ричард впервые услышал о волшебном огне, но не стал выяснять подробности. А что случилось с Панизом Раом? Трудно сказать. Появились границы, и никто ничего точно не знал. Впрочем, не думаю, чтобы нашелся человек, готовый сделать на него ставку. Вряд ли от Паниза Рао многое осталось. Ричард передал ей ложку, и она принялась за еду. А он тем временем пытался представить, как должен был разгневаться великий волшебник. Кэлен вернула ему ложку и продолжила повествование. Сперва все шло отлично, но через некоторое время Совет Срединных Земель допустил несколько неверных шагов. Великий волшебник назвал действия Совета бесчестными, и это имело отношение к магии. Волшебнику стало известно, что Совет нарушил соглашение о контроле над властью магии. Он предсказал, что жадность членов Совета приведет страну к ужасам похлеще войны. Но они решили, что сами знают, как обращаться с магией. В Срединных Землях существовала одна очень высокая должность. Кандидатов на нее мог называть только волшебник. Члены Совета выдвинули кого-то на этот пост, исходя исключительно из политических соображений. Волшебник страшно разгневался. Он повторял, что никто, кроме него, не может подобрать подходящего человека, и что только он, волшебник, вправе назначать. У великого волшебника были ученики, тоже волшебники, но из соображений выгоды они приняли сторону Совета. Волшебник пришел в ярость. Он сказал, что его жена и дочь погибли напрасно. Он объявил Совету и своим ученикам, что накажет их самым жестоким образом, предоставит самим расхлебывать ту кашу, которую они заварили. Ричард улыбнулся. Слова великого волшебника очень напоминали высказывания Зеда. Он сказал, что если члены Совета так хорошо во всем разбираются и знают, что и как делать, то его помощь больше не нужна. Он умыл руки и исчез, но перед уходом набросил на всех сеть волшебника. А что такое сеть волшебника? Чары, которые он накладывает. Так вот, когда он уходил, он набросил на всех сеть волшебника, и теперь ни один человек не помнит ни его имени, ни как он выглядит. Кэлен подбросила в костер немного хвороста и погрузилась в свои мысли. Ричард принялся за суп. Вскоре Кэлен вернулась к прерванному повествованию. Это движение возникло в прошлом году, в самом начале зимы. Ричард не успел поднести ложку ко рту. «Какое движение?» – спросил он, глядя на Кэлен. «Движение Даркина Рао. Оно появилось внезапно. Толпы, невесть откуда, взявшихся сторонников Рао, наводнили площади крупных городов. Они кричали и скандировали его имя, называли его не иначе, как отец Рао. и гений всех времен и народов. Самое непонятное в этой истории то, что Даркин Рау тогда находился по другую сторону границы. Откуда они узнали о нем? Кэлен ненадолго замолчала, давая Ричарду возможность как следует осознать всю странность этого факта. Ну а потом через границу стали проникать гары. Они поубивали множество людей, прежде чем жители срединных земель научились не выходить из дома после захода солнца. Гары? А как же граница? Граница стала исчезать, только никто этого не знал. Сначала барьер ослаб сверху, и гары смогли беспрепятственно перелетать туда и обратно. К весне граница исчезла окончательно. Тогда народная армия мира, армия Рала, вступила на территорию срединных земель и заняла все крупные города. Жители и не думали ни с кем сражаться. Напротив, толпы фанатиков осыпали солдат Рала цветами, куда бы они ни приходили. Тех, кто не бросал цветов, вешали. «Армия?» – ошеломленно спросил Ричард. «Нет, их вешали те, кто бросал цветы. Они утверждали, что покончили с негодяями, представлявшими угрозу миру, а народная армия не имела к этому никакого отношения. Поскольку армия Рао не убивала инакомыслящих, его сторонники сочли это более чем достаточным доказательством его приверженности идеям мира и гуманизма. Спустя некоторое время армия вмешалась и прекратила убийства и беспорядки. Всех недовольных стали направлять в специальные школы, где слушателям рассказывали о величии отца Рао и о его неустанных заботах о деле мира». «И они действительно постигли все величие Даркина Рао?» «Нет больших фанатиков, чем новообращенные. Многие из них сидят целыми днями и скандируют его имя». «Неужели Срединные Земли не пытались сражаться?» «Даркин Рао предстал перед Советом и призвал всех присоединиться к нему, дабы создать Альянс Мира. Тех, кто выступил в его поддержку, объявили поборниками гармонии, остальных заклеймили предателями и приговорили к смерти. Даркин Рао собственноручно казнил их». «Как?» Она прикрыла глаза рукой. «Даркин Рао всегда носит на поясе кривой нож и с удовольствием пускает его в ход. Ричард, прошу тебя, не настаивай на подробном описании казни. Мне не хочется вспоминать об этом». «Я только хотел спросить, как к этому отнеслись волшебники?» «О, у них наконец открылись глаза. Первым делом Рао объявил вне закона использование какой бы то ни было магии. Всякий, кто не подчинится, считается мятежником. Пойми, Ричард, у нас в Срединных Землях магия – неотъемлемая часть жизни многих людей и многих созданий. Вообрази, что тебя объявляют преступником лишь за то, что у тебя две руки и две ноги, и велят их отрезать. Потом Даркин Рао запретил разводить огонь». «Огонь?» – удивился Ричард, отрываясь от супа. «А почему?» «Не в привычках Рао объяснять свои приказания. Волшебники часто используют огонь, но у него нет причин опасаться их. Даркин Рао еще более могущественен, чем его покойный отец. Он сильнее любого волшебника. Приверженцы Рао называют много разных причин, но главное, по их словам, состоит в том, что от огня погиб Панис Рао. Поэтому разводить огонь все равно, что проявлять неуважение к дому Раов». «Теперь понятно, почему ты так хотела посидеть у очага?» Кэлен кивнула. «В Срединных Землях развести огонь без особого разрешения Рао или его приспешников значит подписать себе смертный приговор». Она воткнула в землю палочку. «И в Вестландии, возможно, скоро будет тоже. Похоже, твой брат близок к тому, чтобы запретить огонь. Наверное». Ричард прервал ее. «Наша мать сгорела заживо». В его голосе прозвучали нотки гневного предостережения. «Вот почему Майко беспокоят пожары. Только поэтому. И вообще, он ничего не говорил о запрещении огня. Просто он хочет сделать все, чтобы уберечь других. от такой страшной гибели. Не вижу ничего плохого в желании избавить людей от боли и страданий. Кэлен взглянула на него из-под лобья. Возможно, но кажется, он не слишком переживал, когда заставил страдать тебя. Ричард глубоко вздохнул. Он погасил в себе гнев. Я знаю, всё именно так и выглядело, но ты не поняла его, Кэлен. Майкл всегда так себя ведёт. Я знаю, он не хотел сделать мне больно. Ричард подтянул колени к груди и обхватил их руками. После смерти мамы Майкл стал уделять нам с отцом всё меньше времени. Он искал друзей среди тех, кто по его представлению занимал влиятельное положение. Некоторые его друзья были напыщенными и невежественными. Наш отец не одобрял его выбор и прямо говорил ему об этом. Они нередко спорили. Как-то раз отец принёс вазу, очень красивую. Сверху её украшали лепные, словно танцующие на ободке фигурки. Отец страшно гордился своей находкой. Он сказал нам, что за такую антикварную вещицу вполне можно выручить золотой. Майкл заявил, что мог бы выручить и больше. Разгорелся спор, и в конце концов отец согласился дать вазу Майклу для продажи. Брат взял вазу и куда-то ушёл, а когда вернулся, небрежно швырнул на стол 4 золотые монеты. Отец прямо-таки остолбенел и долго смотрел на деньги, а потом сказал очень тихо, что ваза не стоит так дорого, и поинтересовался, что Майкл наговорил покупателям. Брат ответил, сказал им то, что они хотели услышать. Отец потянулся было к монетам, но Майкл быстро прикрыл их ладонью. 3 он забрал себе и заявил, что отцу полагается только одна, поскольку на большее тот и не рассчитывал, а потом добавил: "Вот, Джордж, цена моим друзьям". Майкл тогда впервые назвал отца Джорджем. С тех пор отец никогда больше не позволял брату продавать те вещи, которые привозил из своих поездок. Хочешь знать, как Майкл распорядился деньгами? Когда отец уехал, он оплатил почти все наши семейные долги. Себе не оставил ни гроша. Порой брат бывает бестактен, как, например, сегодня, когда он с трибуны говорил о смерти матери. Но я знаю, я точно знаю, у него доброе сердце. Он не хочет, чтобы люди страдали от пожаров. Вот и всё. Понимаешь? Он стремится уберечь остальных от трагедии, выпавшей на нашу долю. Он хочет как лучше. Кэлен слушала его, не поднимая глаз. Она ещё немного поиграла с палочкой, потом бросила её в костёр. Извини, Ричард. Я, наверное, слишком подозрительна. Я знаю, что такое потерять маму. Конечно же, ты прав. Она наконец решилась взглянуть ему в глаза. Ну что, простишь меня? Ричард улыбнулся. Конечно, если бы на мою долю выпало хоть часть тех испытаний, которые вынесла ты, я тоже стал бы подозревать каждого. Прости, что напустился на тебя. И если ты извинишь, я, пожалуй, уступлю тебе остаток супа. Кэлен засмеялась и не стала возражать. Ричард протянул ей котелок. Ему не терпелось услышать конец истории, но он молча ждал, пока она доест. Так выходит, силы Тхары захватили все срединные земли? Наконец поинтересовался он. Срединные земли велики. Народная армия мира вошла только в самые крупные города. Жители многих областей попросту игнорируют Рала. Но его это не слишком волнует. У Рала есть заботы поважнее. Бывшим ученикам великого волшебника удалось узнать, что истинная цель Рала – та самая магия, о которой их учитель говорил в свое время на совете. Та самая магия, которой они по своей жадности не смогли разумно распорядиться. При помощи этой магии Даркин Рал сможет без всякой борьбы сделаться властелином мира. 5 волшебников осознали свою ошибку. Они поняли, насколько был прав учитель, и стали разыскивать его повсюду, надеясь заслужить прощение и спасти Срединные земли и Вестландию от ужасов, которые их ожидают, если Рал достигнет цели. Но и Рал, в свою очередь, разыскивает великого волшебника. Ты сказала 5 волшебников, а сколько их всего? Было 7. Великий волшебник и 6 его учеников. Учитель, как ты знаешь, исчез. Один из учеников поступил на службу к какой-то королеве, что считается позором для волшебника. Она ненадолго замолчала. 5 других мертвы, но перед тем, как покончить с собой, они обыскали все срединные земли. Великого волшебника там нет. И они пришли к выводу, что он в Вестландии? Да, он здесь. Кэлен опустила ложку в опустевший котелок. Они надеялись, что их учитель сможет остановить Рала, но сами-то они не смогли этого сделать. Что-то не сходилось в этой истории, и Ричард не был уверен, что ему хочется услышать продолжение. «Нет», — ответила она. «Великий волшебник тоже бессилен против Даркина Рала, но он, и только он, может назвать человека, который призван спасти всех нас от надвигающегося кошмара». Судя по тому, как тщательно его собеседница подбирала слова, Ричард понял, что она приблизилась к некой запретной области и старается не переступить за грань тайны, которую ему знать не дозволено. «А почему они сами не пошли в Вестландию на поиски учителя?» – спросил Ричард, уводя разговор в другую сторону. «Они боялись, что великий волшебник откажет им в их просьбе, а заставить его они не смогли бы». 5 волшебников не имели власти над одним? Кэлен печально улыбнулась и покачала головой. «Они только учились магии у великого волшебника, но дар познания реальности не был данным от рождения. Их наставник родился от отца волшебника и матери колдуньи. Магический дар у него в крови. Его ученики никогда не смогли бы сравниться с ним, поэтому они и не обладали над ним властью». Кэлен замолчала. И больше Ричард ничего не сказал. Замолчав, он дал ей понять, что ждет ответа на вопрос, который не мог не задать. «И они послали меня, потому что мне такая власть дана», — еле слышно прошептала Кэлен. Костер выстрелил и зашипел. Ричард почувствовал, как напряжена Кэлен, и понял, что она зашла слишком далеко со своим ответом. Поэтому он замолчал, выжидая, пока она успокоится и вновь почувствует себя в безопасности. Не поднимая глаз, Ричард положил ладонь ей на руку, и она накрыла ее сверху своей. «А как ты его узнаешь?» «Я знаю только одно. Я должна разыскать его, и как можно скорее, иначе мы все погибнем». Ричард погрузился в размышления. «Зет нам поможет», — сказал он наконец. «Он знает язык облаков. Ему ничего не стоит найти потерявшегося человека». «Это смахивает на магию», — подозрительно заметила Кэлен. «В Вестландии не должно быть никакого волшебства». «Зет утверждает, что никакое это не волшебство, и все пытается обучить меня своему искусству. Всякий раз, когда я говорю, что не вижу ничего, кроме того, что приближается ливень, он надо мной издевается, делает большие глаза и заявляет: „Чародей, ты великий чародей, мальчик мой, ежели способен столь точно предсказывать будущее“». Кэлен рассмеялась. Ее смех порадовал Ричарда. Ему совсем не хотелось больше на нее давить, хотя в ее рассказе и осталось множество пробелов. Но все равно, теперь он знал куда больше прежнего. Главное поскорее разыскать волшебника, а потом скрыться, пока за ней не послали еще один квот. Пока великий волшебник будет заниматься спасением Вестландии, они могут уйти на запад и переждать там тяжелые времена. Кэлен развязала притороченный к поясу мешочек и достала небольшой сверток. В грубом полотне, пропитанном воском, оказалось какое-то густое коричневое снадобье. «Поверни голову», — скомандовала она. «Это поможет заживить мушиные укусы». Мазь сразу успокоила боль. Ричард узнал запахи целебных трав. Зет учил его, как готовить подобного рода бальзам из ом травы. Разобравшись с Ричардом, Кэлен смазала ссадины и места укусов и у себя. Он протянул ей красную распухшую руку. «Кэлен, положи сюда тоже немного мази». «О, духи! Что это такое?» «Я сегодня утром напоролся на шип. Кэлен осторожно смазал ранку. Никогда не видела, чтобы от шипа было такое воспаление. Просто мне попался очень большой шип. Ничего, к утру все пройдет. Мазь не слишком помогла, но Кэлен, он уверил, что все в порядке. Зачем ее беспокоить? Все это сущие пустяки по сравнению с ее заботами. Ричард наблюдал, как она тщательно перевязывает маленький сверток шнурком и убирает его обратно в мешочек. Кэлен задумалась, и лоб ее прорезала складка. «Ричард, ты не боишься магии?» Он ответил не сразу. «Раньше она всегда влекла меня. Все волшебное казалось мне дивным и восхитительным. А теперь я узнал, что магия может быть очень страшной. Это, наверное, как с людьми. От одних следует держаться подальше. Познакомиться с другими – большое счастье». Кэлен улыбнулась, вполне удовлетворенная его ответом. «Ричард, прежде чем лечь спать, я должна еще кое о ком позаботиться. Это дитя магии. Если не боишься, можешь посмотреть на нее. Мало кому из людей доводилось видеть создание, которое предстанет сейчас перед тобой. Но сначала ты должен дать мне слово, что по первой же моей просьбе немедленно выйдешь из шалаша, а когда вернешься, не станешь меня больше ни о чем расспрашивать. Я слишком устала и должна поспать». Такое доверие польстило его самолюбию. «Обещаю», — коротко ответил он. Кэлен снова развязала дорожный мешочек и извлекла оттуда маленький круглый флакон, крепко завинченный пробкой. Из флакона лилось загадочное серебристо-голубое сияние. Кэлен обратила на Ричарда взгляд изумрудно-зеленых глаз. «Это мерцающее в ночи. Днем она не видна, и только по ночам становится доступна человеческому взгляду. Ее зовут Ша. Она помогла мне перейти границу. Ша была моим проводником. Не будь ее, я бы попросту заблудилась». В глазах Кэлен блестели слезы, но голос оставался ровным и спокойным. «Этой ночью Ша умрет. Она не может долго жить вдали от родины, оторванной от близких ей созданий, и у нее не осталось сил, чтобы еще раз пересечь границу. Ша пожертвовала жизнью, чтобы мне помочь. Если Даркин Рау добьется успеха, гибель грозит всему ее роду, как, впрочем, и многим другим». Кэлен отвинтила пробку и положила маленькую бутылочку на раскрытую ладонь. Над флаконом поднялся крошечный мерцающий огонек и поплыл вверх, озаряя все вокруг нежным серебристым сиянием. Медленно вращаясь, огонек завис в воздухе между ними. Ричард был поражен. Он сидел неподвижно, открыв рот, и смотрел на чудо. «Добрый вечер, Ричард Сайфер!» Тоненько пропело чудо. «Добрый вечер, Ша!» Хрипло прошептал в ответ Ричард. «Спасибо тебе, Ричард Сайфер, что ты помог сегодня Кэлен. Этим ты помог и моему роду. Если тебе когда-нибудь придется туго, назови только мое имя, и мерцающие в ночи помогут тебе». «Спасибо тебе, Ша, но я не хотел бы оказаться в Срединных землях. Я только помогу Кэлен разыскать великого волшебника, а потом уведу ее на запад. Там мы укроемся от преследования тех, кто ищет нашей смерти». Мерцающая в ночи бесшумно кружилась в дымном воздухе. Казалось, она размышляет. На лицо Ричарда падало серебристое сияние, и его переливы вызывали давно забытые ощущения тепла и безопасности. «Поступай так, как сочтешь нужным», — пропела Ша, и Ричард испытал огромное облегчение. Светлое пятнышко снова закружилось у него перед глазами. У Ричарда пересохло во рту. Уж лучше бы его прикончил Гар, по крайней мере, сразу. «Скажи мне, Ша, есть у нас хоть какой-нибудь путь к спасению?» Огонек снова закружился, бросая серебристые блики на их лица. и на сосновые ветки. Затем Ша остановилась. «Если ты обратишься к Рау спиной, твои глаза не смогут видеть его, и тогда он схватит тебя. Это доставит ему удовольствие». «Удовольствие?» Ричарда передернуло. «Но можем мы что-нибудь предпринять?» И снова крошечный огонек завертелся у него перед глазами. На сей раз, прежде чем остановиться, Ша почти вплотную приблизилась к его лицу. «Хороший вопрос, Ричард Сайфер, хороший вопрос. Ответ на него в тебе. Ты должен найти его. Ты должен найти ответ, или вас убьют. Скоро». «Как скоро?» Голос его сделался хриплым. Ему стоило большого труда держать себя в руках. Огонек чуть отодвинулся. Ричард боялся упустить шанс хоть что-то прояснить в том, что происходит. Он чувствовал, как почва ускользает у него из-под ног. Мерцающая в ночи замерла. «Первый день зимы, Ричард Сайфер! Как только взойдет солнце, если Даркин Рау до того не убьет тебя, и если никто его не остановит, то в первый день зимы, как только взойдет солнце, погибнет весь мой род, и вы оба тоже погибнете. Даркин Рау получит наслаждение от вашей гибели». Ричард попытался подойти с другого конца. «Ша, Кэлен пытается спасти твой род. Я хочу ей помочь. Ты пожертвовала жизнью, чтобы помочь ей. Если мы потерпим неудачу, всем конец. Ты сама только что это сказала. Прошу тебя, Ша, ответь. Можешь ли ты подсказать мне, как остановить Даркина Рала?» Огонек сделал небольшой круг внутри шалаша, озаряя все ровным серебристым сиянием. И снова неподвижно повис перед Ричардом. «Я уже дала ответ на твой вопрос. Ищи в себе, ищи его, или погибнешь. Сожалею, Ричард Сайфер. Хочу помочь. Не знаю ответа. Знаю только, что ответ в тебе. Сожалею, сожалею». Ричард кивнул мерцающий и запустил пятерню в волосы. Непонятно, кто из них сильнее расстроился, он или Ша. Глянув в сторону, он увидел Кэлен, спокойно наблюдавшую за происходящим. «Хорошо, Ша, а можешь ты сказать, почему Рау хочет убить меня? Потому что я помог Кэлен, или у него есть другая причина?» Ша подлетела ближе. «Что?» Ричард вскочил. Мерцающая в ночи взмыла вслед за ним. «Не знаю, сожалею. Знаю только, что он попытается убить тебя». Ричард опустился на землю и закрыл лицо руками. Ша медленно кружила вокруг его головы, отбрасывая по сторонам серебряные блики. Ричард внезапно осознал, что мерцающая в ночи хочет утешить его, и что жить ей осталось совсем недолго. Она умирала, и все же пыталась его утешить. Ричард сглотнул подступивший к горлу комок. «Ша, спасибо тебе, что помогла Кэлен. Какой бы короткой ни оказалась моя жизнь, она могла прерваться уже сегодня. Кэлен спасла меня. Она не позволила мне натворить глупостей. А еще, благодаря встрече с ней, моя жизнь сделалась лучше. Спасибо тебе, Ша, что ты провела моего друга сквозь границу». Слезы навернулись ему на глаза. Ша подлетела совсем близко и коснулась его лба. Казалось, ее слова звучат у него непосредственно в мозгу. «Сожалею, Ричард Сайфер, я не знаю ответов, которые спасли бы тебя. Если б знала, поверь, дала бы их с великой радостью. Знаю одно, твое спасение в тебе. Я верю в тебя. Я знаю, в тебе заключено то, что должно привести тебя к победе. Когда ты усомнишься в себе, не сдавайся. Помни, что я верю в тебя и знаю, ты можешь исполнить свой долг. Ты исключительная личность, Ричард Сайфер. Поверь в себя и защити Кэлен». Ричард почувствовал, как по щекам текут слезы, а комок в горле мешает дышать. «А теперь оставь меня наедине с Кэлен. Мое время уже близости нет гаров!» «Прощай, Ша. Встреча с тобой была для меня великой честью». Уходя, он не оглянулся. Ша подплыла к Эллен и обратилась к ней по всем правилам. «Мать-исповедница, мое время подходит к концу. Почему ты не сказала Ричарду, кто ты на самом деле?» Кэлен сжалась. Ее руки безвольно опустились на колени. Она неотрывно смотрела в огонь. «Ша, я не могу. Не теперь, Ша». «Исповедница Кэлен, это нечестно. Ричард Сайфер твой друг». «Неужели ты не понимаешь?» С отчаянием спросила Кэлен, глотая слезы. «Именно поэтому я и не могу ему ничего рассказать. Иначе он больше не будет моим другом. Он не станет больше заботиться обо мне. Ты даже представить себе не можешь, каково это — быть исповедницей. Меня все избегают, все боятся. А он осмеливается смотреть мне прямо в глаза, Ша. Немногие бы на это решились. И никто никогда не смотрел на меня так, как он. Его взгляд дарит мне ощущение покоя и безопасности. Он вливает радость мне в душу». «Тебя могут опередить и рассказать ему все, исповедница Кэлен. Так будет хуже». Кэлен подняла на серебряный огонек заплаканные глаза. «Я успею все сказать ему сама, прежде чем это произойдет». «Ты играешь в опасные игры, исповедница Кэлен», — жестко предупредила Ша. «Ричард может полюбить тебя, и твое признание нанесет ему смертельный удар». «Я не допущу этого». «Нет!» – вскричала Кэлен. Мерцающая в ночи откатилась назад, но потом вновь медленно подплыла к лицу исповедницы. «Исповедница Кэлен, помни, ты последняя в роду. Всех остальных убил Даркенрал. Он не пощадил даже твою сестричку Дени. Ты последняя мать-исповедница. Ты должна избрать супруга». «Я не в состоянии поступить так с тем, кто мне дорог. Этого не может ни одна исповедница», — всхлипывала Кэлен. «Сожалею, мать-исповедница, тебе решать». Кэлен обхватила руками колени и уронила голову. Плечи ее сотрясались от рыданий. Ша медленно кружила над ней, отбрасывая серебряные блики. Она пыталась утешить подругу. Ша кружила и кружила до тех пор, пока Кэлен не затихла. Тогда мерцающая остановилась и, покачиваясь, зависла перед Кэлен. «Трудно быть матерью-исповедницей. Сожалею». «Трудно», — согласилась Кэлен. «Многое ложится на твои плечи». «Многое», — повторила она. Ша присела исповеднице на плечо и тихо застыла. Кэлен горестно взирала на красные угольки костра. Немного погодя, мерцающая в ночи неслышно вспорхнула, проплыла в воздухе и остановилась перед Кэлен. «Хотела бы я остаться с тобой. Хорошие времена. Хотела бы остаться с Ричардом Сайфером. Задает хорошие вопросы. Но не могу дольше задерживаться. Сожалею. Я умираю». «Клянусь тебе, Ша, что не пожалею жизни, чтобы остановить Даркенорала и спасти твой род». «Верю в тебя, исповедница Кэлен. Помоги Ричарду». Ша подлетела поближе. «Пожалуйста, прежде чем я уйду, прикоснись ко мне». Кэлен отшатнулась, больно ударившись о ствол дерева. «Нет, Ша, прошу тебя, не надо!» — взмолилась она, и глаза ее наполнились слезами. Кэлен кусала руки, чтобы не закричать. Ша приблизилась к ней. «Пожалуйста, мать-исповедница, мне так больно и одиноко. Я оторвана от всего, что мне дорого. Это терзает меня. Я ухожу. Пожалуйста, воспользуйся своим могуществом. Прикоснись ко мне и дай мне захлебнуться в агонии. Дозволь мне вкусить сладость любви в последнюю минуту. Я отдала жизнь, чтобы помочь тебе. Я никогда ни о чем тебя не просила. Пожалуйста, Кэлен!» Огонек стал тускнеть. Кэлен всхлипывала, зажимая себе рот левой рукой. Наконец, она вытянула вперед правую руку и дрожащими пальцами коснулась мерцающей. Беззвучный гром сотряс сосну, и на землю дождем посыпались сухие иголки. Тусклое серебряное сияние, исходящее от ша, стало разгораться и сменило цвет на розовый. «Благодарю тебя, Кэлен! Прощай, моя любовь!» Живая искорка света потускнела и погасла. Ощутив знакомый беззвучный гром, Ричард еще немного побродил по лесу, а потом вернулся в шалаш. Кэлен сидела, обхватив руками колени, и смотрела на огонь. «А где Ша?» – спросил Ричард. «Она ушла», – безучастно ответила Кэлен. Ричард, понимающе кивнул, взял ее за руку и, подведя к травяной подстилке, уложил спать. Он укрыл ее одеялом, а сверху набросал еще сена, чтобы не дать ей замерзнуть. Потом и сам прилег рядом, с головой зарывшись в сено. Кэлен повернулась на бок и крепко прижалась к нему спиной, словно ребенок, который ищет у родителей защиты от надвигающейся беды. Ричард тоже чувствовал, как что-то смертоносное неумолимо приближается к ним обоим. Кэлен мгновенно провалилась в сон. Ричард должен был бы замерзнуть, но ему почему-то было тепло. Кровь болезненно пульсировала в ужаленной лозой руке. Он потянулся и погрузился в размышления о таинственном, беззвучном громе и о том, как же его новая знакомая сможет подчинить своей воле самого великого волшебника. Он было испугался этой мысли, но так и не успел додумать до конца. Его сморил сон.